Глава 23. «Я так понимаю, что должна тебя отпустить?» — спросила Вика. Я кивнула, не в силах что-то ответить, из-за вставшего в горле кома с такой горечью в голосе прозвучал вопрос. «Как скоро?» — я посмотрела на Риона. «Я не тороплю, но Аргат на страннике, совет в праведном гневе и ожидании отчета. А Фартаки?» «Подчиняются распоряжениям. Сейчас они здесь. Долго два боевых корабля оставаться поблизости, конечно, не будут. Можно было бы передать Аргат с ними, но это нежелательно. Неизвестно, куда именно их направят дальше. К тому же, Айни, Аргат — это целиком и полностью твоя находка. И тогда, и сейчас. Будет правильнее, если доставишь его тоже ты». «Я понимаю. Не то чтобы я жаждала общаться с советом, но чувствовала и сама, что должна самостоятельно завершить это дело длиной в 500 лет, даже если по-прежнему не осознаю себя как Айнарин». «Все ясно», — удрученно сказала сестра. «Я тебя все-таки потеряла». «Что ты, родная, я же здесь и...» «На земле принято праздновать единение?» — неожиданно спросил Рион. «Единение?» — переспросила Вика, чуть наморщившись. «Свадьбу, конечно. Викусь, я, кажется, задолжала тебе праздник. Даже два, если учесть, что мы пропустили мой день рождения. 3, считая твои проводы». «Ну не грусти, я тебя прошу. Представь, что я уезжаю за границу, куда-то, куда лететь долго и дорого. Но я же жива, здорова и счастлива». «Ладно, ладно, и что со свадьбой? Как ты себе это представляешь, учитывая твоего жениха?» Она окинула оценивающим взглядом Риона и добавила. «Привыкнуть, конечно, можно, но сама понимаешь». Откашлялся муж. «Появляться на людях мне, конечно, нежелательно, но что, если мы поступим наоборот?» «То есть», — заинтересовалась Вика, — «приглашаю вас посетить странник, мой корабль». «Точно, и Олега позовем, вот уж он будет в восторге». Вика до конца дня проходила рассеянная и задумчивая, но от приглашения не отказалась. Чтобы дать ей время прийти в себя, о свадьбе и отлете я больше не заговаривала. Помогла с ужином, повозилась с детьми, а большую часть времени посвятила Риону. Мы не могли выйти на прогулку или куда-то поехать, но мне очень хотелось показать ему землю. Впрочем, не в середине ноября, не в наших широтах. Как-то неожиданно я осознала, что то, что хотела бы показать Риону на земле, я хотела увидеть и сама. Почему же не сделала этого раньше? И уже не успею. Сейчас, казалось, у меня было куда больше возможностей, чем я считала. Горы, озера, загадочные пещеры и древние сооружения, великолепные цветы и невероятные животные. Не все из них так уж недосягаемо далеки. Как бы там ни было, в моем распоряжении имелся доступ в сеть, и одного этого оказалось достаточно, чтобы впечатлить недолюбливающего землю актонийца. Потому что у нас тоже есть на что посмотреть и чем искренне восхититься. «Земля — очень красивая планета», — признал он. «Надеюсь, ее первозданная красота уцелеет до того момента, когда человечество осознает ее ценность, незаменимую, и начнет беречь». «Я тоже», — прошептала я. «Спасибо, что принял ее в свое сердце, несмотря ни на что». Этой ночью мы как будто стали еще ближе. Умиротворение и счастье прочно поселились в сердце, и я точно знала. Рион чувствует то же самое. Любит, безгранично и всепоглощающе. «Лайян, ты сводишь меня с ума», — шептал он, и я млела со всей полнотой, ощущая это. Сходила с ума вместе с ним, уже не различая, где его чувства, а где мои, и чьи губы целуют, а чьи отвечают. Блаженство, разделенное на двоих, только умножилось. Затопило искристыми волнами, оторвало от земли и унесло далеко к звездам. Я боюсь. Боюсь задохнуться от счастья. Я поделюсь с тобой дыханием. Я боюсь снова сбежать, боюсь обидеть, не понять. Мы будем учиться слышать и понимать друг друга, Лайян. У нас на это целая вечность. У Сайлриона и Айнарин, у них было так же? Да, Лайян, на короткий миг вечности мы уже были вместе, и теперь я не отпущу тебя. Рион, я не уйду, приподнялась на локти и заглянула в глаза. Но ведь любовь — это не все. Ты капитан, и... Как все это будет? Мне придется ждать тебя на Октании? Одной? От этой мысли стало плохо. Ирион тут же обнял, крепко прижал к себе. Что ты, глупая, никогда. Но ведь я... Меня не отпустят в космос. Вечность — это очень много, Лайян. А ты уже доказала, что способна в одиночку пересечь половину галактики, — хмыкнул он. Да уж, осталась самая малость — доказать это совету. И не оказаться в тюрьме для особо опасных преступников. Есть такие на Октании? Нет, Айни, — рассмеялся Орион. Кое-чему тебе все же придется научиться. Но я буду рядом. Всегда. Хорошо, — кивнула я, снова пристраивая голову на его плече. А скоро у нас свадьба. Опять. Кто-нибудь на страннике вообще знает об этом? Сейчас узнают. Мне нужно связаться с Карнахом, отдать пару распоряжений экипажу и выяснить, как продвигается настройка системы облучения. Да, и так я тоже не умею, — пробормотала я, зевая. Ты почти научилась. Спи, любимая. Я закончу переговоры и тоже буду спать, — сказал он, поцеловав волосы, и я в самом деле моментально заснула. А утром на кухне меня встретила взбудораженная сестра. «Посмотри», — сказала она, указывая на экран телевизора, — «по всем каналам». «Что?» — не поняла я. «А ничего, сбой какой-то. Похоже, ничего хорошего ждать уже не приходится». «Ты думаешь, это последствия толчков? Может, просто где-то кабель отсоединился?» «Возможно, разрыв или вышка рухнула. Они сами предупреждали, что угодно может случиться». «Кто предупреждал?» «В новостях», — вздохнула сестра. «Всякое говорили и прогнозировали, пятна на солнце показывали, тучи из пепла, динамику, графики, ученых-приглашенных. А вывод из всего один. Судя по всему, должно быть куда хуже, чем есть. А значит, либо еще будет, либо происходит что-то, не поддающееся объяснению. Ну и вот». «Что, прямо так и говорили?» — изумилась я. «За эти месяцы многое изменилось. Нет, о пришельцах никто не упоминал ни разу. Хотя, уверена, правительство что-то знает, наверняка что-то видели. Но об этом закономерно умалчивают. А вот извержения и толчки — другое дело. Люди привыкли включать телевизоры, радио и ноутбуки, чтобы узнать, где случилась новая беда и как скоро волна докатится до них самих. А сегодня в эфире тишина. Страшно». «Нет, Вика, послушай, не могло ничего ужасного случиться, я тебе точно говорю. Подумаешь, телек барахлит». «Ух, не знаю, Карина, хотелось бы верить». Я приобняла сестру и услышала трель дверного звонка. «Неужели курьер не передумал вести, да еще и в такую рань?» — удивилась Вика и пошла в прихожую. «Странно. Должен был позвонить, да и вообще хотел, чтобы я подъехала на вокзал». «Какой курьер?» — крикнула ей вслед. «С котенком!» — донеслось в ответ, и послышался скрип отворяемого замка. «Представляешь, зацепились за карман и не достать. Привет, зайка, как вы тут? Связь сегодня барахлит, не смог дозвониться». «Папа, папа, ты уже приехал?» Звонкий голосок Аришки выдернул меня из задумчивости. «Глеб?» Удивление быстро сменилось паникой. «В гостиной спит глубокожий инопланетянин. Орион, как я и подозревала, полночи согласовывал действия кораблей для облучения Земли и спал теперь богатырским сном. Я выскочила в прихожую и многозначительно посмотрела на сестру. «Глеб, привет! Не ожидала, что ты так рано вернешься!» Симпатичный шатен искренне белозубо улыбнулся. «Карина, вот уж это точно неожиданно! Вика тут вся извелась! Где же ты пропадала?» «А она сейчас тебе все расскажет, да, Викусь? На кухне». «На кухне? Неужели завтрак уже готов? Я голоден зверски, но сначала все же переоденусь и ополоснусь с дороги. Да, моя сладкая?» — спросил он Аришу, пощекотав и вызвав тем заливистый смех. «Так-так, давай-ка я тебя провожу в спальню», — сказала сестра мужу и кивнула мне сначала на гостиную, а потом на Арину. «Да, об этом мы не подумали», — пробормотала я и присела на корточки рядом с племянницей. «Малышка, поможешь мне?» «Но папа...» «Папе нужно переодеться, ты же слышала. А мы...» Тихим, заговорческим шепотом предложила я. «Давай с тобой поиграем в игру». «Какую?» «Спрячь инопланетянина» называется, вздохнула я. До конца решить проблему с тем, чтобы Ариша не проболталась папе про Риона, конечно, не удалось. Да и самого Риона разбудить получилось далеко не сразу. Как выяснилось уже потом, он не совсем спал. Сначала помогал на стройке установок, ориентируясь не только на физические показатели, но и на энергетические, а потом отчитывался перед советом. Да-да, прямо так, в тонком теле во сне. К некоторым вещам мне, урожденной землянке, долго еще предстоит привыкать. И тем не менее, улизнуть незамеченными от Вики коллегу мы все же смогли. Не знаю, возможно, стоило прямо так, в лоб и без подготовки познакомить наших мужей. Но, насколько я знала, Глеб не верил ни во что сверхъестественное, и принять так сразу живого инопланетянина ему вряд ли удалось бы. Стоило обдумать, как рассказать обо всем. Или же прийти к выводу, что рассказывать вовсе не стоит. Олег, разумеется, пришел в неописуемый восторг от приглашения Риона и, не обращая на нас никакого внимания, долго носился по квартире, что-то разбрасывая и собирая. В общем, готовился к полету. Только вот потом все пошло не по плану. «Айни, мне нужно вернуться на корабль», — сказал Рион. «Понимаю, но Вика... Ей нужно немного побыть с мужем, объяснить, почему оставляет с ним детей, так, чтобы он ничего не заподозрил. Она редко куда-то уезжает одна». «Нет, Айни, мне нужно подняться на странник одному». Пару секунд я переваривала услышанное, а потом испуганно спросила. «Что случилось?» «Требуется мое присутствие», — сухо ответил Рион. «Ладно, значит, я лечу с тобой». «А я?» — тут же вклинился Олег. «Чуть позже. Айни, я не буду задерживаться, но некоторые расчеты проще делать на месте. Ментальная работа порядком меня истощила. Я вернусь». «Хорошо», — ответила я едва слышно. Внутри все сжалось в комок, стало тяжело дышать и очень страшно думать. Трудно представить, как плохо было Риону, когда я оставила его. Рион все-таки задержался. Он уверял, что я услышу его, если не мысленно, то через свою клипсу, но я все равно не пожелала уезжать в город. Почти сутки мы с Олегом провели в машине на шоссе рядом с лесом. Чем я занималась это время? Исключительно тем, что изводила себя и Олега заодно. Рион вернулся совершенно изнуренным, и еще сутки мы банально отсыпались в объятиях друг друга. А когда, наконец, встали, Рион заявил, что ему опять нужно на корабль. «Что происходит?» — спросила я, порядком перепугавшись. «Ситуация серьезнее, чем ожидалось», — потеряв виски, нехотя ответил Рион. «Тебе не о чем переживать, Лаиян. Я уверен, что мы справимся, но...» «Но...» С момента последнего облучения положение сильно ухудшилось. Судя по всему, не без участия людей. То есть они все-таки бурили дальше? Вероятно. Цепная реакция, которая была приостановлена, возобновилась с новой силой. Еще немного, и облучать стало бы бесполезно. На этом моменте испуг перерос в настоящий ужас. Они могли не успеть. «Айни, мы уже начали, просто потребуется больше времени, чтобы сделать это максимально эффективно, но при этом мягко и безвредно». «Точно, но тонко, понимаешь?» Мы провели диагностику, калибровку настроек и серию первых воздействий. Мощности будут нарастать постепенно, но за процессом надо бдительно следить. Я должен занять свое место в рубке. «Выходит, если бы не странник, без тебя у них ничего не вышло бы. Скажем так, мы оказались здесь весьма кстати. А совет? Наверняка направил бы дополнительный корабль. Возможно, даже странник, как только стали бы известны детали. Да и схема Гаруна, рассчитанная на 3 корабля, весьма недурна. Мы с Спартаками немного усовершенствовали ее и взяли за основу новых настроек. Но 3 кораблей в такой ситуации все-таки было бы критично мало», — добавил он на порядок тише, — «даже более мощных боевых». Гарун говорил, корабли выстраиваются друг напротив друга и запускают волновые установки как бы сквозь землю, да? «Вроде того. Мне пора, Айни. Я люблю тебя больше жизни», — сказал он и, притянув к себе, поцеловал. «Олег уже ждет внизу. Он отвезет меня. Но...» «Оставайся дома и придумай, как будешь развлекать своего Латаяна, когда тот вернется». На протяжении недели Рион улетал еще 2 раза. Связь на Земле барахлила все это время. Зато сейсмическая активность пошла на спад. Из обрывков информации, что удалось поймать в те моменты, когда связь восстанавливалась, было видно, что одна часть населения планеты принимает происходящее как должное, списывая катаклизмы на повышенную активность Солнца и огромные протуберанцы, которые якобы вызывали не только мощнейшие магнитные бури, но и геомагнитные возмущения в земной коре. Следуя их логике, естественные процессы завершались естественным образом. Другая же часть искренне недоумевала и благодарила Бога за спасение. Впрочем, не только Бога. Находились и те, кто был уверен, что в ситуацию вмешались пришельцы. Слухи о том, что нам помогли инопланетяне, активно ходили в сети, но, как всегда это бывает, не выглядели убедительными. Даже несмотря на приличное количество опубликованных фотографий, на некоторых из которых в самом деле можно было различить силуэты громадных космических кораблей. Как объяснил Рион, в моменты переключения мощности на облучение экранирование порой давало сбой. «Они наверняка поняли, не могли не понять», — заметила я, разглядывая снимки. «Хорошо, если так», — отозвался Рион. «Будем надеяться, они сделают выводы и будут осторожнее с вторжением в недра планеты в опасных зонах». На 11-й день связь восстановилась полностью, а сейсмоактивность пришла в норму. Миссия на орбите планеты была завершена. Вика буквально сияла и горячо благодарила Риона. «Вы все-таки сделали это. Даже не знаю, какими словами выразить свою благодарность. Спасибо. От всего сердца спасибо». Даже Глеб усомнился. «Представляете? Говорит, нам невероятно повезло, что все стихло, как в сказке. Он готов поверить в чудо». И она рассмеялась, звонко и заливисто, совсем как маленькая Аришка. «Это надо отпраздновать. На один повод стало больше». «С Глебом?» — шутливо уточнила я. «Нет-нет, он только в начале пути», — рассмеялась она. «Для подобных потрясений ему рановато». Мы долго думали, брать ли Макса на корабль, и решили, что все-таки нет. Брат сумеет вовремя затормозить Аришку, если та начнет болтать про синего дядю. Ну и как бы там ни было, Вика боялась. Храбрилась, но боялась лететь куда-то сама и тем более не хотела рисковать сыном. «Если ты не хочешь, мы можем устроить праздник, скажем, у Олега». «Нет, родная, нет», — вмиг сделавшись серьезной, ответила сестра. «Я должна увидеть своими глазами, чтобы знать точно, что все это мне не привиделось, что ты в порядке, а не пропала куда-нибудь, и я напридумывала истории про инопланетян, чтобы притушить боль. Знаешь, как в фильмах показывают». «Хорошо, хорошо», — улыбнулась я, обнимая сестру, хотя сама, признаться, уже была не рада всей этой затее. То, что легко приняла я, собственно, у меня не было выбора. Вике давалось с трудом. На челноке она едва дышала, была белее снега и сидела, вцепившись в ремень безопасности. Олег же, напротив, чувствуя себя бывалым межзвездным путешественником, неотрывно следил за процессом взлета и комментировал каждое действие Риона, чем, к счастью, не раздражал того, а скорее забавлял. На корабле я взяла сестру за руку и широко улыбнулась, когда навстречу нам выбежал Гарун. Глаза его сияли, а огненные волосы разметались во все стороны. «Карина, наконец-то! Что тут было, ты видела?» «Да уж, вы задали жару», — усмехнулась я и куда серьезнее добавила. «И спасли всех нас». «Не представляешь, как я испугался, когда узнал, что дзайниты напали. Вся эта затея была... Это я виновата. Похоже, я выдала нас во время сканирования болота. Экранирование сбоило», — сказала я покаянно и вдруг почувствовала, как подошедший Рион сжал мои пальцы. «Как нетрудно это признать, но вся эта затея обернулась победой», — сказал он. «А об остальном мы не будем сейчас вспоминать, верно?» «Верно. Знакомься, Гарун, это моя сестра Вика. Вика, а это Гарун». «Ты его понимаешь, да?» — спросила Вика с сомнением и перевела взгляд с меня на Октаница. «Милый, у нас непредвиденная проблема». «Какая?» — не понял Рион. «Языковой барьер называется». «Ну, если хочешь». «Не хочет», — вклинилась Вика. «Достаточно того, что я понимаю вас двоих. Очень приятно познакомиться», — добавила она и решительно протянула Гаруну руку. «Пожми», — подсказала я и про себя выдохнула. «Все-таки боевой дух — это у нас с Викусей в крови». Дальнейшее знакомство с экипажем прошло в том же духе. Вика невозмутима, но с плохо скрываемым любопытством разглядывала октанийцев. Они разглядывали ее, а я переводила. После беглой экскурсии все отправились в столовую, где нас ждала более-менее традиционная для космического корабля трапеза — белковые смеси и инопланетные фрукты. «И ты столько времени ела эту дрянь?» — тихо спросила Вика, ковыряя склизкую жижу в миске. «Ага», — усмехнулась я, — «пока не придумала, как ее приготовить. Лучше попробуй фрукты». «Нет уж, я попробую все», — заявила сестра и, отважно зачерпнув ложкой смесь, отправила ее в рот. Надо ли говорить, что Олег с энтузиазмом съел несколько порций и попросил с собой? Насытившись, мы продолжили экскурсию и пошли в самый интересный зал на страннике — голографический. Здесь, задавая команды бортовому компьютеру, Рион показал гостям уголок Вселенной, где расположена наша Солнечная система, а затем тот, где находятся Октания и другие планеты Силаии. Мы спустились на Октанию, а потом я попросила Риона показать современный ландшафт с домами, окруженными деревьями и высотными зданиями причудливых форм и расцветок. «А дороги?» — спросила наблюдательная Вика. «Не особенно нужны», — ответила я. «Все летают на скимах, и я тоже уже умею и без автопилота». «Офигеть!» — выдал Олежек, у которого лимит восторгов и удивления, похоже, не исчерпывался. В завершении экскурсии мы побывали в оранжерее и моей первой каюте, той, которую я занимала вместе с Йетей. «Это похоже на какой-то квест или фантастический фильм», призналась сестра, присев на постель и проведя по ней ладонью. «Все вроде бы настоящее, но совершенно нереальное». «Согласна», кивнула я. «Но к этому быстро привыкаешь». «Я вижу», улыбнулась она. «Ты ходишь по кораблю, как по дому, это чувствуется. И отношения остальных синекожих тоже. Ты нравишься им, а они нравятся тебе. Я рада, что увидела это. Спасибо, сестренка». «Только не плачь», — попросила я. «А то я сейчас тоже расплачусь, а мне еще Олега как-то с корабля выпроваживать». «Да уж», — усмехнулась Вика, — «это проблема». Конечно, празднование получилось странным и не совсем праздничным, но, вне всякого сомнения, запоминающимся и нужным. Невероятно здорово было показать Вике кусочек моей новой жизни, чтобы знать, она останется ее частью, даже если будет очень далеко. Но пришло время прощаться. Ненадолго оставив Вику с Олегом, я подошла к мужу, обняла, позволив себе на мгновение забыть обо всем и расслабиться, и спросила. «Рион, ты веришь мне?» «Айне?» «Я хочу проводить их. Одна». «Сможешь ты поверить мне, Латаян? Поверить, что я вернусь к тебе?» Рион вздохнул и посмотрел с такой затаенной болью, что захотелось плюнуть на все, оставить сестру на страннике или отправиться на землю всем вместе, что угодно, только бы его глаза снова улыбались. Я видела, как трудно далось ему это, но он отпустил. Остался ждать на орбите, давая мне возможность попрощаться с сестрой без свидетелей. Так, как просила того моя душа. Челнок, брошенная на шоссе машина, прощение с Олегом и последняя встреча с племянниками и их отцом. Я обнимала Аришу, стараясь навсегда запомнить дорогой образ, заклеймить его в сердце, чтобы никогда не забывать, чтобы узнать мою малышку даже спустя долгие годы, когда она вырастет и станет совсем другой, взрослой красавицей. «Ты вернешься?» Словно уловив эту затаённую грусть, спросила она. «Не знаю, малышка, но я постараюсь и буду очень скучать. И я. Спасибо, что нашла Йетю. А это тебе». Она посмотрела куда-то мне за спину, откуда мгновением позже вышел Макс и протянул мне котёнка. «Его недавно привезли. Мама сказала, ты заберёшь его с собой. Мы собрали большой пакет корма, миски и прочее, всё, что ему понадобится на первое время». «Спасибо, мои дорогие. Поверьте, о нем будет кому позаботиться», — сказала я, принимая ушастого пушистика. Светло-серого, с рыжими пятнышками и огромными кистями на длинных ушках. Будущего первого кота Октании. Глебу Вика сказала, что я опять уезжаю. То ли волонтером в Африку, то ли куда-то еще, где со связью будут проблемы. Он поверил. Многие сейчас бросали привычную жизнь и отправлялись восстанавливать то, что было разрушено землетрясениями. И студентов вроде меня среди них было большинство. Он занял детей каким-то вопросом и незаметно увел их из гостиной, оставив нас с Викой вдвоем. «У тебя очень хороший муж», — сказала я, глядя ему вслед. «Как и твой», — отозвалась сестра. «Он совсем другой, конечно, но ты любишь его». «Люблю, но ему здесь не место, сама ведь понимаешь, а мое место рядом с ним». «Пытаюсь понять, но другая планета — это покруче, чем свалить в Канаду». «Не поспоришь», — усмехнулась я. «Но я обещаю тебе, что придумаю, как посылать весточки даже оттуда. К тому же я планирую разводить котиков, и в этом мне понадобится помощь землян». «Ох, Карина, мне будет так не хватать тебя. И в то же время... Просто хочу, чтобы ты знала. Я очень рада за тебя, правда. Знаешь, что сказал мне Макс вчера перед сном? Что хочет учиться на астрофизика. Ты все-таки успела дурно повлиять на него». «Вот еще! Почему это дурно? У него будут такие связи, которые не снились ни одному астрофизику. Вот устроюсь сама на новом месте и буду слать ему тайные координаты далеких планет, обитаемых. Хватит с нас пока ближайших, хотя сама мысль о том, что Вселенная настолько густо населена, поражает. Может, астрофизика не такой уж плохой выбор? Мы и так слишком долго смотрели себе под ноги. Не пора ли шире познавать мир?» Слова сестры запали в душу. Интересовалась ли я раньше планетами и звездами? Думала ли о том, чтобы выйти на контакт с кем-то за пределами Земли? Да, благодаря Олежке я частенько участвовала в подобных дискуссиях, но устремлялась ли мыслью туда, беспредельные просторы космоса, всерьез? А теперь у меня будет такая возможность. И, быть может, она будет и у землян, если они научатся жить в мире друг с другом и в гармонии со своим маленьким прекрасным домом и всей Вселенной. Ведь то, по какому пути мы пойдем и какой сделаем жизнь на своей планете, зависит только от нас самих.